Мы въехали в Краснодар ближе к вечеру. И Славик, отерев лопу, выдохнул. «Все, ребят, останавливаемся здесь на ночь». «Я выдохся. В гостиницу же нас не пустят. У Иранды нет паспорта», — сказала я. «Ничего, зато в квартирах посуточно никто ничего не спросит», — заметила Светик и полезла в телефон искать объявления. «Тут их куча. Дорого, дешево, хоть апартаменты. А Славе и правда надо отдохнуть. У меня тоже скоро попа отвалится». «Я все-таки не пойму», — пробормотал мой принц, глядя на смартфон. «Как в такой маленькой штуке помещается так много вестей?» Я рассмеялась. «Они не здесь, они в интернете. Передаются со спутников». «Что такое спутники?» — спросил Иранда. «Летают такие большие штуки вокруг Земли и информацию передают». «Но откуда они знают, что нужно именно тебе?» — не унимался он. «Я же запрос посылаю», — встряла Светик. «Как?» — округлил глаза принц. «Ты молчишь и никаких ритуалов не делаешь. Нет ни голубей, ни зеленой, ни даже фиолетовой магии». «Хм». Моя подружка замялась и глянула на Славу с надеждой. «Ир, не запаривайся», — просто сказал тот. «Это техномагия. Ты же не знаешь, как ваши жрицы магичат». «Нет». «Ну и у нас не все знают. Но техномагией пользоваться могут все без разбора. Купил вот такой телефон или компьютер и юзай. За связь только плати вовремя». Иранда покачал головой. «Такая бездумная растрата сил природы. В других мирах магию дают только избранным. Считай, что у нас демократия», — улыбнулась я. «Что такое демократия?» — озадачился мой муж. «Ох, и сложно ему у нас». «То же самое, что феминизм, но и для мужчин, и для женщин». Ребята захихикали от моего объяснения. «Но это же хаос и безобразие», — пробормотал Иранда. «Так вся планета разрушится. К счастью, видишь, мы все живы. И даже вполне довольна. Небо на месте, земля тоже». Я обняла мужа и поцеловала в щеку. «Не переживай, родной. Да, наши миры очень отличаются. Но везде живут люди. По-разному, но живут. Я почти привыкла к Алис. Но ты, возможно, привыкнешь к моему миру. Хотя, если мы скоро переместимся домой, тебе вообще не нужно знать все эти подробности». «Я должен знать», — упрямо сказал Иранда. «Это твой мир, а я твой муж. Как иначе я научусь понимать тебя, Анрита?» И мне стало так приятно, что я вся покрылась мурашками и приложила его руку к своей щеке. «Какой же ты милый! Но в любом случае всего не успеешь. Иногда можно не понимать, должна же быть в женщине какая-то загадка». Повторила я слова песни старого фильма и показала себе ужасно мудрой. Иранда беспокойно взглянул на меня и ответил. «Нет, не нужно загадок. Никаких загадок и тайн. Я категорически против. Из-за них только споры и ссоры. Если бы мы не поссорились с тобой после приема у короля, ничего бы не случилось». Светик живо обернулась с переднего кресла. «Знаешь, Ир, а я не понимаю, что плохого случилось? То, что Анин отец узнал, что его дочка жива и здорова. И, наконец, перестал быть похожим на привидение с черным от горя лицом. Или то, что она дома побывала, что ее увидели те, кому она тоже дорога. Я, например. Думаешь, мне все равно было, куда пропала моя подружка?» «Не надо, Свет!» — испугалась я, что Иранда обидится. Но она не унималась. «Может, тебе у нас и не нравится, но мы так живем. И Аня тоже. Ее, кстати, спрашивали, хочет ли она оказаться в чужом мире. Уверена, что нет». «Да, ты права», — хмуро ответил мой принц. «И я знаю, что она скучала. Все, что ты говоришь, Света, неплохо, даже наоборот. Но плохо то, что моей жене и ребенку угрожает опасность. И я не обладаю достаточной властью, чтобы защитить их. А это моя обязанность». На это Светику ответить уже было нечего. «Все, что не делается, все к лучшему», — вздохнула я. «Даже если сразу это и непонятно. Все будет хорошо, ведь да, Иранда?» «Да», — ответил он и накрыл горячей ладонью мою. Славик припарковался у двухэтажного розового здания с кованой вывеской и сказал устало. «Выгружаемся».